Лось низко поклонился ей, а Элита, не шевелясь, глядела на него огромными зрачками пепельных глаз. «Пришельцы с земли приветствуют тебя, Элита!» «Эллио Утара Ио!» «Рады познакомиться! Командир полка Гусев, инженер Мстислав Сергеевич Лось, пришли поблагодарить вас за хлеб, за соль!» А Элита указал на широкую скамью. Лось и Гусев сели. Она присела против них, стала мягко и пристально глядеть на гостей. «Хорошая девушка, очень приятная девушка!» Йон-йон-тутей. А Элита протянула перед собой руку ладонью вверх. Почти тотчас же Лось и Гусев увидели в глубине ее ладони бледно-зеленый туманный шарик с небольшой яблоко величиной. Внутри он весь двигался и переливался. Оба гостя некоторое время внимательно глядели на облачный шарик. Вдруг в нем появились темные пятна, стали проступать яснее, яснее. «Смотрите, это земной шар!» «Талцетл!» «Талцетл! Земля!» «Земля! Земля!» «Да-да, земля! Талцетл!» «Озео! Хо! Иуа!» «Ох, это что означает? Сосредоточьтесь и вспоминайте!» Лось сосредоточился. В памяти возник кусок географической карты, и сейчас же шар начал медленно крутиться, яснеть и словно расти. Появился Тихоокеанский берег Азии, Дальний Восток. Потоки яркого и теплого солнечного света хлынули, озаряя изображением. «Алексей Иванович, вы понимаете, это воспоминание несет нас, как на аэроплане. Вот она, тайга, шапка и леса. Леса – это Сибирь. Реки великие и малые, города». «О, Озео Талцетл». «Да-да, это мы, русские». «Советская Россия, вся эта силища земли наша, народ себе отвоевал». «Здесь Россия». «Россия здесь». «Россия, Россия». Извилистой тенью проплыла гряда Урала, ниточка Волги, и вот надо всем этим летящие к небу башни, сверкающие купола, освещенные солнцем зубчатые стены Московского Кремля. «Матушка наша, Москва». «Озео Хинцао, Москва». «Верно, Москва». Долго смотрела Элита на удивительную жизнь, проходящую перед ней. Но вот шар в руке ее исчез. «Нео или Хо». А Элита встала, подошла к столику с экраном, повернула выключатель. И по зеркалу экрана потекли фигурки марсиан. Животных, дома, деревья, утварь. А Элита называла каждую фигурку именем. «Шохо». «Шохо. По-нашему человек». «Человек». «Да». «Шохо! Человек!» «Так, ясно». «Энуи?» «Дом. Энуи. Энуи дом». «Дация?» «Дация – река». Так начался река. Первый урок до... марсианского языка. «До дерева». «Таотавра». «До Таротавра». «Таотавра». «Таотавра».